Глава 16. Когда они подъехали к дому Магдалены, было темно и очень холодно. Дверь открыл высокий австралиец. Со светлыми волосами до плеч он походил на типичного серфера. Несмотря на холод, он был одет в шорты и футболку. Под затуманенному взгляду казалось, что он только что проснулся. «Здравствуй, мы коллеги Магдалены», — представилась Кейт. Они оба показали ему свои университетские удостоверения. «Сожалеем о том, что случилось, мы здесь, чтобы позаботиться о ее научных исследовательских работах и книгах». Кейт понимала, что переступают черту, но они всего лишь искали подробности о людях, с которыми Магдалена обсуждала туманного призрака. «Да, все так волнительно. Магдалена очень милая девушка. Полиция только что была здесь», — сообщил парень. «Вы тоже из полиции?» «Нет, мы работаем с Магдаленой в университете», — ответила Кейт. «Хорошо, извините. Я не надела свои контактные линзы. Приехала полиция и забрала кучу ее вещей». «Вы знаете, как их зовут?» — поинтересовался Тристан. «Они представились, но я не запомнил. Приходил азиатского вида парень, довольно симпатичный». «Как вас зовут?» «Лем». «Что именно они забрали?» — спросила Кейт. «Ее ноутбук, учебники, исследовательские работы, даже взяли какую-то одежду, потому что половина гардероба пустая. Да и у нее было немного вещей». «Они на подпись вам что-нибудь давали?» Он покачал головой. «Помахали своими удостоверениями и через полчаса свалили. Вы правда считаете, что ее похитили?» — спросил он. «Никто не знает. Не показалось ли вам, что перед поездкой она вела себя странно?» — задала вопрос Кейт. «Я ее не видел. Все воскресенье провалялся в постели до самого вечера. Только слышал, как она катила по коридору свой мотороллер. Вроде рано утром. А наша другая соседка Алиса уехала на пару дней. Я не очень хорошо знаю Магдалену, так как живем каждой своей жизнью, но мы с ней ладили. Я очень надеюсь, что с ней все в порядке. Думаете, это какой-нибудь псих? Можно зайти посмотреть? Забрали ли курсовые работы студентов?» — спросила Кейт, чувствуя себя неловко из-за лжи. «Конечно, валяйте», — ответил он и отошел от двери, пропуская гостей. «Я пойду в душ. Только закройте дверь, когда будете уходить». Комната Магдалены была большой и выходила окнами на море и Терлоу-Бэй. В комнате стояла двуспальная кровать, шкаф и письменный стол с полками. Зарядное устройство для ноутбука все еще лежало на столе, а книжные полки пустовали. Кейт заметила полоску пыли на том месте, где стояли книги. «Может ли полиция забирать вещи пропавшего человека?» — спросил Тристан. «Да, они могут брать вещи, если они необходимы для доказательства. Но нужно все записывать», — объяснила Кейт. «Похоже, Генри Ко просто зашел, помахал удостоверением и утащил все, что посчитал нужным». «Зачем им понадобилось забирать ее книги?» — спросил Тристан. «Мы не знаем точно, что было на этих полках. Они могли забрать личные документы, дневники, ноутбук», — сказала Кейт, чувствуя, как сжимается сердце от того, что не оставили никакой личной информации. Они спустились вниз, и Кейт заглянула в гостиную. Мебели никакой не было, только большой телевизор и 6 кресел-мешков. Они решили взглянуть на кухню. «Здесь так чисто. Даже на плите», — заметил Тристан. Кейт мерила его взглядом. «Я сейчас не по вопросу расследования. Просто бросилась в глаза». Внимание Кейт привел холодильник. Он был обвешан магнитами и меню доставок еды. Среди всего этого висела записка с двумя именами и номерами телефонов. Первое имя было Барри Льюис, второе — Кирстин Ювит. Кейт сфотографировала записку на телефон, а потом набрала в гугле «Барри Льюис». «Ладно, я думаю, это наш местный фермер», — сказала Кейт, показывая результаты поиска. Вышло 4 записи, и третий про владельца фермы Фэрвью на окраине Дартмура. Кирстин Ювит — довольно распространенное имя. 17 профилей в Фейсбуке и множество результатов в Гугле, — сообщил Тристан, копаясь в своем телефоне. Они услышали, как открылась дверь в ванной, и Кейт подошла к лестнице. «Эй, Лем!» Он выглянул за перил. Его длинные волосы были мокрыми, наготу прикрывало только полотенце вокруг талии. «Да, «Извините, а Магдалена что-нибудь упоминала о женщине по имени Кирстин Ювит?» «Неа». Тристан приблизился к Кейт и поднял взгляд. «А как насчет исследования местных мифов и легенд?» — спросила Кейт. «Да, она нервничала из-за встречи с этим местным парнем, фермером, который нашел странный отпечаток лапы». «Барри Льюис?» — спросил Тристан. «Да, они встретились, а потом пошли в паб, и она позвонила мне сообщить, что нормально добралась. Она сказала, что в пабе было полно всяких чудиков». «Когда это было?» «Первая неделя октября». «Я предложил ее встретить, но она позже позвонила из паба и сказала, что все было круто, и потом вернулась домой. В тот раз». Его лицо вытянулось от осознания действительности. «Лем, а вы помните название паба?» — спросила Кейт. Он провел пальцами по мокрым волосам. «Что-то старинное, старый... Нет, Дикий дуб возле Чакфорда». «Спасибо. Вот мой номер телефона на случай, если что-нибудь еще вспомните», — сказала Кейт, накорябав цифры на клочке бумаги и поднявшись по лестнице. Лем наклонился и взял записку. «Разве я не должен позвонить в полицию, если вспомню что-нибудь важное?» — поинтересовался Лем. «Мы просто беспокоимся за Магдалену». «Коллеги переживают», — добавил Тристан. «Полиция интересовалась вашим алиби?» — спросила Кейт. «Да. В воскресенье и понедельник у меня гостил один парень. Он поручился за меня», — смущенно улыбнулся он. Когда они вышли на улицу, с моря дул сильный ветер. Кейт посмотрела на часы. «Черт, у меня встреча анонимных алкоголиков через 10 минут. А потом по скайпу связываюсь с Джейком. Могу я тебе перезвонить попозже?» «Конечно», — ответил Тристан. «Ты в порядке? Не переживай насчет полиции». Тристан кивнул, но Кейт показалось, что он все еще нервничает. «Я много раз сталкивалась с такими полицейскими, как Генри Ко. Они строят из себя мачо, чтобы компенсировать свою посредственность в работе. Ты же не имеешь никакого отношения к исчезновению Магдалены. Хочешь, я подброшу тебя до дома?» «Нет, спасибо. Я прогуляюсь тут недалеко. Мне нужно подышать свежим воздухом», — сказал он. «Ладно, я позвоню попозже насчет этих имен». Кейт села в машину и наблюдала, как Тристан дошел до конца дороги и свернул к набережной. Выглядел он не очень. Весь сгорбился и замкнулся в себе. Стоит приглядеть за ним. Она завела машину и отправилась навстречу.